Тишина нарушилась стуком по столу. Григорий Андреевич Засекин, еще один из влиятельных князей, поднялся с места. Его голос прорезал пространство. «Мы теряем время. Все присутствующие и так знают, что происходит. Вопрос в том, что мы можем сделать, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Я напоминаю, что наш успех зависит от единства. В противном случае, завтра или неделю спустя, каждый будет находиться в этом дворце, но уже подвешенным в подвале на дыбе», указывая пальцем себе за спину, произнес князь. Следом подал голос князь Довлатов, хмуро оглядывая карту на столе. Его тон был относительно спокойным, но в глазах мерцал холодный огонь. «Поддерживаю Григория Андреевича. То, что Романовы к нашей атаке готовились, является сложившимся фактом», неспешно начал мужчина, переводя взгляд на присутствующих. «К сказанному добавлю, уже стало известно, что имперская авиация и ракетные силы бьют не только по нашим военным объектам здесь на линии столкновения, но и в тылу по инфраструктуре наших княжеств. Я получил сообщение от князя Орехова и барона Елецкого. Их склады горят, порты разрушены, транспортные узлы выведены из строя». Несмотря на ранее четкий посыл уважаемого в кругу собравшихся князя Засекина, разговор продолжил следовать в не самом приятном русле. «Мои земли тоже страдают», мрачно кивнул Владимир Николаевич Агинский, подключившийся по видеосвязи несколько минут назад. «Не жалеют даже баллистических ракет. Мосты, заводы, удары по моим резиденциям. Люди требуют, чтобы я вернулся. Если так пойдет дальше, победа любой из сторон может оказаться пировой». Его слова вызвали легкий ропот среди собравшихся. «С той же бедой столкнулись и мы», продолжил череду недовольных высказываний князь Друцкий, еще один участник конференции. Его экран мигнул, отображая изможденное лицо. «Империя выставила ультиматум. От нас требуют капитуляции, угрожая уничтожить сельхозугодья, добывающие установки и другие стратегически важные для княжества объекты. Помнится, мы очень долго и тщательно планировали захват ключевых ракетных баз, чтобы не давать Романовым такой козырь. Неужели, Дмитрий Евдокимович, нам и здесь не свезло? Вы, кажется, обещали нечто совсем другое». «Если коротко, то да, не свезло», вместо названного ответил князь Трубецкой, сидящий ближе к центру стола. «На одном из таких направлений бьется полк моих элитных штурмовиков. Темные, на которых в том числе делал ставку наш командующий, ворваться внутрь не смогли, базы прекрасно защищены артефактами. Странно, что демонам вообще удалось прорваться во дворец». «Ничего странного, у императора есть небольшая личная армия светлых, не подчиняющихся ордену. Они и защищают стратегические объекты, а дворец император доверил защищать Светлицким», бросил сбоку один из аристократов, переводя взгляд на лицо патриарха, отображенного на одном из экранов. Дмитрий Евдокимович поднял руку, призывая к порядку. «Господа», твердо произнес мужчина, поднимаясь с места и оглядывая людей, «вспомните, какую великую цель мы с вами преследуем. Никто и не обещал, что путь будет легким. Я думаю, все понимают, что сейчас, когда мы уже зашли так далеко, отступить, значит подписать себе смертный приговор. Поэтому я, как и Григорий Андреевич, призываю не терять времени и готовить ответный удар. Тем более, что запас наших козырей и решений далеко не иссяк». Каратин нахмурился, его пальцы нервно барабанили по столу, а взгляд устремился в сторону. Тем временем, Дмитрий Евдокимович поднял взгляд на Ладыжинского. «Алексей Герасимович», медленно произнес он, «вы предлагали план по уничтожению барьера. Поделитесь». Воевода снова кивнул, одновременно с этим поднимаясь с места. Его суровое лицо не выражало ни капли сомнения. «Концентрированный удар», коротко бросил он, обводя собравшихся взглядом. «Совместный залп ракет, артиллерийских орудий, стихийных атак наших воинов, ну и, наконец, наше личное участие. Нужно перегрузить защиту дворца. Это, на мой взгляд, следовало попытаться сделать еще пару часов назад». Каратин негромко пробормотал что-то насчет риска, но Дмитрий Евдокимович прервал его. «Согласен», кивнул на сказанное князь Засекин. «Сосредоточим все усилия на дворце. Пробьем барьер, уничтожим оборону, дальше будет проще». Видеоконференция завершилась. Голографические изображения погасли, оставив на экране карту окружающих земель, усеянную отметками сражений. Присутствующие начали расходиться. После окончания совещания шатер опустел. Большая часть участников разошлись, оставив командующего за столом. Молодой мужчина остался рядом, скрестив руки на груди. «Девчонка у нас?» – спросил Дмитрий Евдокимович, не поднимая глаз от карты. «Да, отец», – коротко ответил мужчина. «Хорошо», – едва заметно кивнул собеседник. Тишину нарушил внезапный порыв воздуха. В нескольких шагах от стола материализовался Ваал. Демон был зол, его темные глаза горели ненавистью, а сам он, казалось, готов был разорвать все вокруг. «Я же тебе говорил, что Черногвардейцева нужно убить», — срываясь на крик, начал он, гневно оглядывая людей перед собой. «Что там во дворце?» — будто бы не замечая отповеди, спокойно произнес аристократ, повернувшись к темному. «Ни хрена хорошего», — рявкнул демон. «Ты из себя самого умного строил, а теперь на, получай». Ворал ткнул пальцем в сторону лидера восстания. «Он подчинил практически всех бесов, которых я натравил на дворец. Можешь вычеркнуть их из списка своих боевых единиц, стратег». Виктор Дмитриевич сжал кулаки и шагнул вперед. «Отец, дай мне разрешение, и я порву это грязное животное на части прямо здесь», — процедил он, бросив на демона взгляд, полный ненависти. «Не стоит, Виктор», — улыбнулся лидер мятежников. «Ворал импульсивен, но полезен. Мы чтим наши договоренности». Демон фыркнул, но сдержался. Его взгляд, полный презрения, остановился на молодом аристократе. «Святоши, как я понял, со своей задачей совсем не справились», — сменил тему беседы Дмитрий Евдокимович. «На этих ублюдков вообще не стоило надеяться», — огрызнулся Ворал. «Бесполезный союзник». «Это кто еще бесполезный?» — холодно заметил Виктор. «Не ты ли нам обещал, что принцесса будет убита? Как бы там ни было, Черногвардейцева, как вы и хотели, посадили в тюрьму», — отмахнулся демон. «Как же он тогда оказался во дворе, темный?» — иронично приподняв бровь, заметил Виктор. «В душе не совокупляю, кожаный», — фыркнул бес. «Факт в том, что выбрался, перекрошил святоши и захватил моих бесов, бль». Молодой мужчина хотел было что-то ответить, но его отец предупредительно поднял руку и произнес. «Хватит», — спокойно сказал он. «Сегодня у нас и без этого есть куда выплеснуть энергию. Ты берешь своих людей и готовишься к штурму дворца со своего фланга. А ты», — переводя взгляд на демона, продолжил аристократ, — «летишь в сторону врат и ждешь. Я уверен, что Черногвардейцев предпримет попытку использовать захваченных бесов в бою. Как минимум, твоя задача – не дать им полноценно сражаться. Нужно обнулить этот успех врага». Демон нахмурился, но кивнул. «Только не попадись ему», — добавил Дмитрий с легкой улыбкой. «Ты уже не в том возрасте, чтобы справиться с ним самостоятельно. За себя переживайте», — огрызнулся Ворал. «А я знаю, на что способен. Помни, чтобы достичь целей, которые каждый из нас поставил себе, мы должны следовать договору», — предупредил Дмитрий Евдокимович, безэмоционально уставившись на беса. Ворал фыркнул и через пару мгновений исчез, растворившись в воздухе. Виктор, глядя ему вслед, тихо произнес: «Ненавижу этого уп». «Будь спокойнее, Виктор», — многозначительным взглядом оглядев сына и едва заметно качнув головой, произнес аристократ, и безмятежным тоном, уставившись ему прямо в глаза, добавил: «Мы уважаем своих партнеров, и мы нужны друг другу». Виктор ничего не ответил. Аристократ обвел взглядом пустой шатер и едва заметно улыбнулся, будто мысленно подводя итоги. «Леш, а ты можешь объяснить эти странные метаморфозы в поведении Глеба Владимировича?» — голос Алисы вырвал меня из раздумий. Она стояла чуть в стороне, ее взгляд был прикован к удаляющейся фигуре принца. «Тут в двух словах и не опишешь, Алиса», — задумавшись, ответил я, но следом все же решил внести некоторую ясность в происходящее. «Мы двигались в сторону врат, где бой, судя по доносящимся звукам, был в самом разгаре. Алиса шла рядом, ее взгляд время от времени скользил по моему лицу, будто она пыталась прочесть что-то между строк из моего рассказа. Я же в это время кратко делился с Белорецкой своими мыслями. Изначально, Романовы сами меня предупредили, что по их разведданным, мятежники готовят серьезную провокацию против меня, с целью дискредитации и дальнейшего ареста. Тогда до конца не было ясно, чего конкретно они добиваются, но Глеб Владимирович меня предупредил, что для реализации их плана следует заговорщикам подыграть. Естественно, я на такое был, мягко говоря, не совсем согласен, еще бы, ведь для того, чтобы все выглядело максимально правдоподобно, на меня должны были надеть специальные артефактные наручники. Для одаренного, это все равно, что голову крокодилу в пасть запихать, уж слишком ему для этого доверять нужно. Но Романову-младшему все же удалось меня убедить, для чего они мне не только заранее дали ключи от предназначенных для меня браслетов, но и приоткрыли доступ моим бесам на нижние ярусы дворца. Тем временем, мы с Алисой шагали в сторону стены, выступающей сегодня в качестве надежного барьера от непрошенных гостей. Вдалеке возвышался ряд сторожевых башен, с которой гвардейцы осыпали осаждающих стихийными атаками. Всполохи огня и ледяные осколки мелькали в небе, словно звезды падали на землю. «Пойдем туда», — коротко бросил я, указывая на одну из башен, а следом мысленно отдал команду Кали, и через секунду пространство вокруг нас дрогнуло. Знакомое ощущение, когда тело словно на миг уходит из-под собственного контроля, заставило Алису чуть напрячься. Мгновение, и мы оказались на вершине возвышающейся над округой башни. Гвардейцы, стоявшие у парапета, тут же развернулись к нам, настороженно выставив вперед руки. Двое тут же сконцентрировали энергию, пытаясь меня сковать, пока их командир, высокий мужчина с изрезанным шрамами лицом, хрипло выкрикнул: «Кто вы такие?» Отмахиваясь от атак телекинезом, я поднял руки в добродушной позе, стараясь не провоцировать лишнего напряжения. «Тише, тише, господа», — произнес я с улыбкой, — «мы вам немного помочь решили». Командир на мгновение растерялся, его взгляд метался между мной и Алисой. Легкое движение пальцев выдало, что он передает сообщение по внутренней связи. «Эн, нас не предупреждали». «Князь черногвардейцев», — уточнил я, выдержав паузу, — «к вашим услугам. Проверьте по рации, а я пока гляну, что там внизу». Не дожидаясь его ответа, я прошел к парапету, совершенно не опасаясь, что кто-то из опешивших от происходящего бойцов атакует в спину. Сзади раздался тихий треск рации, по которой они явно проверяли полученную информацию. Взгляд упал вниз, на пространство у ворот. Картина открылась впечатляющая. Под стенами дворца в трех десятках метров от ворот происходила жестокая схватка. Гвардейцы, облаченные в тяжелую броню, сражались против прибывших ко дворцу мятежников. Их клинки сталкивались с остальным звоном, время от времени перекрываемым грохотом стихийных атак, летящих с обеих сторон. Огненные вспышки, ледяные копья и завихрения воздуха превращали поле боя в сверкающую вспышками арену, где каждую секунду что-то происходило. «Ну, красавица, чего стоишь, стесняешься?» — улыбнулся я, оглядывая Алису, которая пока держалась чуть в стороне от парапета. Накинув пальто на плечи и не особо удосуживаясь застегнуться, девушка в окружающем хаосе выглядела довольно чужеродно. Изящные туфли, шикарные, пусть и немного помятое вечернее платье, уложенные волосы и нежный макияж очень контрастировали на фоне окружающего хаоса и одетых во все одинаковое гвардейцев. И несмотря на то, что я тоже мерз значительно меньше, чем любой другой человек, резистентности к отрицательным температурам Алисы я мог только позавидовать. Взгляд Белорецкой был слегка задумчивым, но в нем читалась готовность. «Твои предложения», — промолвил я, ловя себя на мысли, что на миг залюбовался девушкой. Алиса перевела взгляд на поле боя и слегка нахмурилась. «Эм, поговорить с ними?» — неуверенно ответила княжна. Я приподнял бровь, с трудом сдерживая улыбку. «Ну, допустим. И что скажем? Чтобы уходили? Что так делать нель?» — начала Алиса, но тут же осеклась, поняв, как наивно это звучит. «Думаю, для таких разговоров уже поздно», — мягко заметил я. «Может, на них глыбу льда скинем?» Например, лицо Белорецкой тут же стало сосредоточенным, а затем она отрицательно покачала головой. «Их же много, даже не дадут упасть. Тут нужно что-то другое. Ледяные пики», — оживился я. «Дождь из ледяных пик», — кивнула княжна, поворачиваясь ко мне и кивая. Я одобрительно улыбнулся и тут же задумался. «А ты сможешь бить по площади, не видя цель?» Взгляд девушки стал чуть напряженным, но немного поразмышляв, она кивнула. «Ну, смогу. Только как узнать результат?» «За это не переживай», — усмехнулся я, а затем повернулся к ближайшему офицеру. «Дайте-ка мне рацию, сударь». Мужчина, видимо, уже получивший подтверждение о моей личности, молча передал мне станцию. «Черногвардейцев на связи, господа», — произнес я, нажимая кнопку и на ходу придумывая речь. «Сейчас полностью пропадет видимость. Фиксируйте координаты своих целей, временно придется бить вслепую». Все было сказано спокойно, но достаточно твердо, чтобы было ясно, что я не шучу. Следом я перевел взгляд на Алису, которая уже приготовилась к действию. «Готово», — бросил я, выпуская всех своих демонов, а также рой светлячков, накачанных энергией под завязку. «Да, коротко кивнула княжна. Услышав ответ, я сосредоточился на пространстве под башней, вытянул руку вперед и позволил темной энергии вырваться наружу. Поле боя стало стремительно затягиваться черным дымом. Густая мгла буквально за несколько секунд окутала всю территорию, доходя до самого леса. Исключение составлял лишь небольшой участок прямо под нашими стенами, где сейчас продолжалась схватка на клинках. «Выжидай», — бросил я Алисе, видя, как она с удивлением наблюдает за тем, как темнота поглощает землю. Гвардейцы на башне, вдохновленные моим вмешательством, начали осыпать врага стихийными атаками с еще большим рвением. Сила ударов и скорость залпов заметно возросли. Я, в отличие от всех остальных, прекрасно видел, что происходило внизу. Нападающие слепо метались, их действия стали беспорядочными, а сама атака едва ли не полностью захлебнулась. Паника распространялась, и это было заметно даже с высоты башни. Когда я понял, что враг находится в достаточной растерянности, спокойно произнес: «Вот теперь бей». Алиса, мгновенно откликнувшись на команду, выпустила первую волну ледяных пик. Ослепляющий дождь из острейших льдин обрушился на врагов, вонзаясь в землю и барьеры нападающих. Над полем боя сияла бледная луна, холодный свет которой отражался от белого снега, создавая странный контраст с глухими вспышками и заревом стихийных атак. Легкий мороз щипал лицо, пробираясь сквозь трещины в броне. Декабрьская ночь казалась бесконечной, а неумолимый холод лишь подчеркивал драматизм происходящего, будто сама природа стала частью этого сражения. Несколько сотен одаренных разрозненно стояли посреди поля, вытянув руки в сторону находившейся в четырех десятках метров стены. Точнее, их целью были имперские гвардейцы, в ближнем бою схлестнувшиеся с прибывшими к стенам дворца мятежниками. В боевой линии, стиснув зубы, чтобы не дать им дрожать от холода, стоял молодой светловолосый парень. В паре шагов слева от него, тихо шепча проклятие, ругая мороз и в целом эту ночь, находился его напарник. Арсений с Андреем только недавно вернулись с фронта в родной город и после нескольких десятков неудачных попыток найти работу в княжестве, немного побездельничав, поддались на призывы зазывала и вновь устроились на военную службу, но уже по контракту. Кто бы мог из них знать, что уже спустя месяц после подписания договора, их вновь отправит в горячую точку, да еще и не абы куда, а на штурм дворца самого императора. «Кучно бьют, суки!» — раздался хриплый голос сквозь шум битвы. Арсений мысленно согласился с другом. От ближайшей башни, возвышавшейся над защищающей дворец стеной, снова донеслось шипение, предвещавшее очередной залп огненных снарядов. Несколько бойцов слегка пригнулись, но никто не думал отступать. Магические барьеры все еще держались, хотя, судя по общему состоянию большинства осаждающих дворец бойцов, еще час такого ада, и подразделению потребуется как минимум ротация. «С этих сраных башен хорошо достают», — бросил Андрей, вынужденный говорить уже громче, чтобы перебить усилившийся гул. «Хреново, что мы по ним не достаем», — отозвался кто-то из другой группы. Морозный воздух резал легкие, заставляя стараться контролировать дыхание. Дворец, возвышавшийся вдалеке, был величественен и неприступен. Он напоминал крепости из древних сказаний. Гигантские ворота, украшенные коваными узорами, стояли как монумент непобедимости, защищенные не только бойцами, но и магией мощного артефакта. «Пока висит их щит, мы только зря энергию сливаем», — продолжил ворчать Андрей, рукавом убирая снег с лица. «Работай, воин, наше дело маленькое», — сухо отозвался Арсений, качнув головой. «В штабе не дураки сидят, поди знают о проблеме». «Ой, не знаю, Сеня, ой, не знаю», — пробурчал напарник, опуская руку. Слова тонули в пространстве, наполненном хрипами и далекими криками. Где-то позади их командиры ломали головы над тем, как пробить барьер. Но пока решение не найдено, бойцам оставалось стоять здесь, в снегу и холоде, ощущая, как каждая минута делает пальцы медленнее, а мышцы тяжелее. Внезапно все вокруг будто дрогнуло, а пространство охватил непроглядный, густой мрак. «Черт!» — вскрикнул кто-то сбоку. «Андрюха, мы не сдохли?» — раздался напряженный голос, перебиваемый чужими выдохами. «Хрен его знает!» — голос мужчины звучал так, будто он сам не верит, что жив. «Вроде цел. А ты, руки-ноги на месте?» — отозвался Арсений, быстро ощупывая собственное тело. «Только не видно ни черта, твою дивизию». Кромешный мрак полностью сковал поле. Ни один огонек, ни один проблеск света не мог пробиться сквозь эту плотную завесу. И едва Арсений, казалось бы, стал немного отходить от охватившей его паники и первого шока, как внезапно боец почувствовал, что какая-то сила настойчиво пытается прожечь барьер в районе его груди. «Магия темных, будь они неладны!» Отчаянно донеслось голосом напарника, который от чего-то стал отдаляться. «Эй, ты куда?» — крикнул Арсений, хватая воздух руками, надеясь на ощупь найти товарища. «Как твой барьер?» Ответа на этот вопрос, к большому сожалению парня, не последовало, как и не удавалось стряхнуть ту назойливую невидимую тварь, что ждла его щит. В этот момент парень едва не выронил оружие, ощутив, как волна холода пронеслась по полю. А затем, не менее неожиданно, где-то очень близко раздался звук разлетевшегося на части куска льда. Не прошло и нескольких секунд, как звук повторился, усилился и стал буквально повсеместным. «Бдырж! Ах, твою мать!» — вскрикнул Арсений, тут же перекатываясь в сторону. Бойцы сталкивались друг с другом, не понимая, где враг, а где свой. Тьма и ледяные удары сыпались сверху, словно проклятие. Тяжелые, острые глыбы проверяли на прочность барьер уже немало подуставших воинов, чьи крики и ругань смешивались с грохотом и треском, заполонившим всю округу. «Бдырж! Ай, сука!» На этот раз Арсению прилетело уже в плечо, окончательно добивая защитный барьер парня. Через боль, задрав руки вверх и прикрывая голову, боец из последних сил побежал в неизвестную ему сторону, бегством пытаясь спастись от падающей с небес смерти. В этот момент мрак неожиданно рассеялся, причем так же резко, как и совсем недавно появился. Поляна вокруг оказалась завалена кусками льда и телами бойцов. Лунный свет хлестнул в глаза, как затрещина, обнажая весь ужас произошедшего. Крики оставшихся без барьеров и получивших травмы солдат смешались с хаотичными приказами. Раненые с трудом поднимались на ноги, в панике оглядываясь по сторонам. Те, кто мог, отступали к лесу, надеясь выйти из зоны поражения. Тем временем далеко впереди, ближе к дворцовым вратам, бой все еще шел. Сражавшиеся там явно не замечали, что происходило за их спинами. С бешеной скоростью, крутя головой вокруг, Арсений замешкался. Грудь уже перестала жечь, будто ничего и не было, а вот плечо немного соднило. Вновь посмотрев в сторону врат, парень резко нахмурился. У спин сражавшихся в ближнем бою с имперскими гвардейцами воинов клубились черные сгустки дыма. «Не ед только не это», — прошептал боец, осознавая, что происходящий ужас даже и не думал заканчиваться. Миг, и вокруг вновь все заволокло плотным, непроглядным, вязким мраком. Глава 5. Бой практически затих. Поле перед дворцом, освещенное светом луны и магическими вспышками до сих пор изредка срывающихся в сторону мятежников атак, превратилось в перепаханную, усеянную десятками трупов, землю. Имперские гвардейцы, стоявшие на защите короны, медленно перегруппировывались, одновременно наблюдая за последствиями своего упорного сражения. Их лица отражали усталость, но гордость за свершенное дело не покидала их лиц. Мятежники, стремившиеся прорваться к воротам, лежали неподвижными куклами, сломленные вырвавшейся из ниоткуда волной темных сил. Мы с Алисой стояли на вышке, молчаливо наблюдая за итогами своей работы. Моя рука покоилась на рукояти меча, а глаза изучали поле, где в беспорядке валялись тела врагов. «Жестокая картина», — тихо промолвил я, не отрывая глаз от поляны. Слова прозвучали хрипло, как будто с трудом проходя через горло. Лицо находившейся рядом со мной Белорецкой было бледным, а взгляд затуманенным. Девушка прикрыла рот ладонью, словно пытаясь удержать рвущиеся наружу эмоции. «Это война, Алиса», — произнес я, положив руку ей на плечо. «Если тебе станет от этого легче», — добивал их я, а не ты. Девушка едва заметно кивнула, отвернувшись в сторону. Ее тонкие пальцы сжались, пытаясь унять дрожь. Я лишь вздохнул, последний раз оглядев поле боя, и следом ментально обратился к Кали. Мгновение спустя пространство вокруг смазалось, и мы оказались внутри просторного холла дворца. Здесь, что неудивительно, царила весьма напряженная атмосфера. Люди в дорогих одеждах, укрывшиеся от ужаса войны, сидели вдоль стен. Тут же присутствовали и небольшие группы охраны аристократов, тех счастливчиков, которые по какой-то причине не успели покинуть этот вечер. Внимание присутствующих людей на мгновение обратилось на нас. Я слегка огляделся, замечая знакомые лица. «Вот поэтому я и не хотел брать тебя с собой», — тихо промолвил я, «прежде чем наше уединение будет нарушено. Поле сражений — не лучшее место для девушек». «Все в порядке, Леша», — сглотнув, ответила Алиса. «Если, как ты говоришь, действительно началась война, Мне нужно быть готовой ко всему этому. Глубоко вздохнув, я лишь коротко качнул головой, замечая, как издалека в нашу сторону стремительно направилась Виктория. Взгляд ее был взволнованным и выдавал переживания, накопившиеся за последние часы. На последних шагах сестра подбежала и крепко обняла меня за шею. «Леша, слава богу! Вы как?» Голос девушки был полон тревоги, но в нем звучало облегчение. «Нормально», — коротко улыбнулся я, приобнимая ее в ответ. «А вы, все в порядке?» «Теперь да», — кивнула она, отстранившись и внимательно осматривая меня. «Все началось, да, к сожалению, да», — кивнул я и добавил, поморщившись. «Раньше, чем мы думали. Говорят, что Светлицкие пошли против императора. Это правда?» Прежде чем я успел ответить, отметил, как к нам приближаются Алина и Максим. На лицах обоих отражалась усталость. Алиса сразу бросилась к своей сестре. Молодая графиня стояла чуть позади моего товарища, заметно встревоженная и бледная. Сестры обнялись и о чем-то быстро переговорили, а следом я заметил, как Алиса быстро смахнула слезу с щеки. «Я надеюсь, ты уже нашел и наказал всех виновных», — с легкой улыбкой произнес Максим, остановившись напротив. «Или нам тоже что-то осталось, работа только началась», — потрепал по плечу я друга. «Ты как сам, держишься?» — Максим качнул головой, будто отмахиваясь от вопроса. «Бывало и хуже», — ответил он, быстро взглянув на Алину. Та, в свою очередь, подошла чуть ближе, слабо улыбнувшись, но ничего не сказала. «Спрашивать, почему не уехали, я не буду», — промолвил я, встречаясь взглядом с Белорецкой. «Спасибо, у меня как раз сейчас голова не очень работает», — ее голос был тихим, но на лице девушки промелькнула легкая улыбка. Я только кивнул, давая ей знать, что прекрасно все понимаю. Хотелось, конечно, сказать пару ласковых охране графини, которые по всей логике вещей должны были девушек вместе с Максимом эвакуировать отсюда куда подальше, но я предпочел оставить эти мысли при себе. Мне к этой минуте уже было известно, что в одиночку, на двух машинах, без кортежа княжны Белорецкой, они покидать район в условиях произошедшего не решились, а те, в свою очередь, пока Алиса находится внутри дворца, покинуть придворцовую территорию просто не могли. Такой вот замкнутый круг. Впрочем, в конечном итоге решилось все наилучшим образом. Князь Белорецкий и Романов созвонились, и всех тех, кого я так старательно пытался вытащить из дворца, пустили назад. К счастью, к тому моменту имевшийся в составе личной охраны княжный лекарь уже оказал помощь Алине и Максиму, и опасность осложнения от отравления миновала. Зато появилась другая, все прибывающие и прибывающие к воротам императорского дворца одаренные. «Леша», — вернулся к разговору Максим, посерьезнев взглядом, — «может, тебе помощь нужна?» Я оглядел друга. Несмотря на то, что вид у него был как у человека при небольшой температуре, глаза парня светились решимостью. «Нет, Макс, сейчас думай о себе, отдохнешь, а там и посмотрим». Аверин фыркнул, но спорить не стал, устало присев на ближайший стул. Девушки также заняли свободные места и стали негромко делиться впечатлениями от произошедшего. Я тем временем мысленно связался с бесом, которого оставил в своем доме под Москвой для связи со Степой и дядей, и передал им последние новости. Да, воевать в одиночку я точно не собирался и держал своих людей в курсе событий, параллельно планируя стратегию дальнейших действий. Пока я был погружен в свои мысли, к нам подошел человек в военной форме. Мужчина почтительно поклонился, протянув руку с телефоном. «Ваша светлость, вас к телефону, его императорское величество». Я принял трубку и, отойдя в сторону, приложил ее к уху. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — ровным тоном поприветствовал я Романова, уставившись в окно. «Приветствую, Алексей», — сдержанно произнес монарх и без лишних предисловий добавил: «Где Светлицкие?» «Как бы так вам так сказать», — задумался я, не стесняясь вслух подбирать слова. «В общем, их больше нет с нами». «Что?» — в голосе монарха мелькнуло недовольство. «Да, так вышло», — коротко ответил я, не сдержавшись от довольной ухмылки. «Еще бы мне не быть довольным. Такой шанс расправиться со своими врагами, которые, вдобавок, еще и сами пришли ко мне в руки, ощущался едва ли не победой в лотерее. Мы хотели их допросить», — не скрывая раздражения, бросил монарх. «Я тоже», — подумал я, но вслух этого, конечно, не произнес. «Зато я выяснил, зачем они хотели отправить меня в тюрьму», — быстро промолвил я и, отмечая, что монарх ожидает ответа, после короткой паузы добавил: «Чтобы там устранить, пользуясь тем, что на мне браслеты. Фанатики и не надеялись на победу в честном бою. На том конце линии ненадолго повисло молчание. Затем император отозвался, его голос звучал задумчиво. Вот как, судя по тону, он начал догадываться, где именно произошла наша встреча со Светлицкими. И учитывая то, что наверняка Романов в этом уверен не был, можно предположить, что разговор с принцем еще не состоялся. «Хорошо, я тебя услышал. Ситуацию со Светлицкими обсудим позже», — ответил монарх, сделав акцент на последней фразе, и следом добавил: «К тебе есть еще один вопрос. Ты ведь дружен с княжной Воронцовой?» «Так точно, ваше величество. Что-то случилось?» — тут же спросил я, стараясь скрыть беспокойство. «Да, мы на связи с ее отцом. Девочка пропала», — сообщил монарх и замолк, очевидно ожидая от меня какой-то реакции. «Последний раз я ее видел на балу с княжичем Наумовым», — ответил я после короткого размышления. «Наумовым?» — переспросил Романов. В его тоне появилась хрипотца, которую было сложно расценить однозначно. «Именно с ним», — подтвердил я, с трудом сдерживая вспышку злости, «ничего хорошего от этой мерзкой семейки мне ждать не приходилось. Тогда плохо дело. Что, простите?» — уточнил я, напрягаясь от его неожиданного заявления. «Делюсь актуальной информацией», — коротко выдохнул монарх. «Князь Дмитрий Евдокимович Наумов — наш главный враг на сегодня. Именно он, лидер мятежников», — заключил император коротко, будто подтверждая мои мысли по поводу их клана. «Какие интересные новости», — выдохнул я себе под нос, потирая виски. На этом Владимир Анатольевич сообщил, что у него важный звонок по второй линии, и наш разговор был закончен. Я медленно опустил трубку, возвращая ее гвардейцу. «Найдите Воронцову», — ментально произнес я для бесов, тут же добавив: «Уверен, далеко отсюда они ее увозить не стали». Пока происходила вся эта кутерьма на воротах и рядом с ними, я параллельно размышлял о том, насколько мне вообще интересно участвовать в разворачивающемся здесь сражении и делать это на стороне императора. Ведь монарх в свое время не спешил прискакать ко мне на помощь. Не то чтобы проскальзывали мысли о предательстве или что-то в этом духе, но полученная за сегодня информация требовала, чтобы ее переживали, осмыслили и разложили по полочкам в голове. И вот сейчас, когда выяснилось, что лидером мятежников по последним данным является никто иной, как князь Наумов, у меня не только нет желания оставаться в этой войне где-то в стороне, а напротив, есть чуть ли не вагон мотивации прикончить этого урода собственноручно. Оставалось теперь только скрыть эти свои эмоции от Романовых, не хватало еще за них все здесь разрулить и получить очередной орден на грудь. Впрочем, как бы не преувеличить свои возможности в подобных мыслях, ведь сумевший консолидировать вокруг себя столько высокородных аристократов одаренный, априори не может быть простым человеком и слабым врагом. «Ребята, мне нужно идти. Если нужна будет помощь, дам знать. А пока набирайте сил», — бросил я и тут же поднялся с места, не дожидаясь какого-либо ответа. Оставив друзей в холле, я быстрым шагом направился к выходу из дворца. Воздух едва вышел наружу, ударил в лицо смесью холода и легкого запаха гари, который неизбежно оставляла за собой война. Под ногами скрипел снег, каждый шаг сопровождался хрустом. Чистить дорожки от неожиданно начавшегося снегопада сейчас просто некому. «Кали», — произнес я, останавливаясь на широких ступенях перед дворцом, «перенеси меня на ту башню, где мы были с Алисой». Едва я закончил фразу, мир вокруг дрогнул. Пространство смазалось, а потом так же быстро вернулось в норму. Каменная поверхность под ногами ощущалась шероховатой, и каждый выступ словно вонзался в подошвы сапог. Ветер на вершине башни был колючим и резким, словно пропитан ледяной ночью. Снежные хлопья, гонимые порывами, били по лицу и быстро таяли на коже. Я подошел к парапету и посмотрел вниз. Отсюда все казалось спокойным. Лес стоял черной стеной на горизонте, укрывая формирующиеся боевые построения мятежников. Движение скрывала тьма, но я знал об их действиях из докладов бесов, наблюдающих за происходящим. У подножия стен дворца происходила ротация защищавших ворота гвардейцев. Уставшие бойцы возвращались внутрь, и несмотря на расстояние, были видны их утомленные минувшей битвой лица, темные от грязи, измученные и безразличные. Новые смены выходили им навстречу, двигаясь ровным строем, но в их движениях чувствовалась настороженность. Никто себя не обманывал, было очевидно, что враг вернется. Внезапно рядом со мной зашипела рация. Только на этот раз это был не один из дежурных докладов, периодически нарушающих тишину, или, например, переговоры офицеров, из динамика зазвучал голос принца. «Марс на связи. Где сейчас темный находится?» Твердым голосом бросил Романов. Военный, стоявший неподалеку, от неожиданности немного напрягся, уставившись на меня своим взглядом. Собравшись с мыслями, он поднес рацию ко рту и проговорил. «Марс — это Тополь-3. Его светлость у нас». Секунда тишины, затем голос принца прозвучал вновь, только теперь он уже обращался напрямую ко мне, будто знал, что я все слышу. «Алексей, надо с глазу на глаз». Я посмотрел на офицера, который на этот раз уставился на меня выжидающе, и коротко ему кивнул, давая понять, что сообщение принца услышано. «Принято, Марс», — подтвердил офицер, продублировав мое невербальное сообщение. «Кали», — следом же произнес я ментально, — «перенеси меня к принцу», — заинтриговал. Окружающий ночной пейзаж вновь смазался, а затем я очутился в небольшом помещении, напоминающем технический бункер. Свет мониторов заливал комнату холодным сиянием, создавая атмосферу напряженной работы. Экраны, закрепленные на стенах, мерцали изображениями недавнего поля боя и дворцовой территории. Сегодня эта комната превратилась в небольшой штаб, в котором командующий обороной принц корректировал работу службы безопасности. «О, Алексей, присаживайся», — голос Глеба Владимировича раздался со стороны. Он сидел за широким столом, обрамленным экранами, и указывал мне на кресло рядом. Я занял указанное место, скользнув взглядом по мониторам, где беспилотники кружили над лесом, подсвечивая невидимые с земли позиции врага. Нельзя было не отметить, что с той нашей встречи в усадьбе Воронцовых, отношение принца ко мне заметно изменилось в лучшую сторону. Ну, то есть он и раньше держал себя, можно сказать, в деловых рамках, но сейчас чувствовалось некое расположение. Признаюсь, начал Романов-младший, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку кресла, ваше выступление с Алисой Евгеньевной никого из очевидцев не оставило без эмоций. Отличная работа, князь. В его голосе прозвучал легкий смешок, но это была не издевка, скорее мягкий комплимент. «Благодарю, ваше высочество», — ответил я, коротко кивнув и позволив себе улыбку. Глеб Владимирович перевел взгляд на мониторы. На одном из них вырисовывались линии вражеских позиций, скрытые под сенью леса. «Мы готовимся ко второй волне атаки», — продолжил он. Теперь его голос стал серьезнее, в нем появилась стальная нотка. «Тебя прошу пока не вмешиваться. Имперская гвардия должна показать, что способна обеспечить безопасность этого места». «Принял, ваше высочество», — ответил я, продолжая изучать картинку на ближайшем мониторе, где дрон кружил над лесом, словно птица над добычей. Глеб Владимирович заметил мое внимание и добавил, «но твоя помощь будет очень кстати, если ты дашь нам координаты их штабов. Лес большой и густой, пока самостоятельно выявить не можем». Я чуть пожал плечами, уже принимая решение. «Сделаю», — повел я плечом, мысленно отмечая, что, собственно, и сам собирался это сделать, потому как поиски Воронцовой нужно было с чего-то начинать. Принц на миг задержал на мне свой взор, будто оценивая что-то невидимое, а затем кивнул. «Возьми рацию у ребят, чтобы быть на связи». Вскоре наш разговор завершился, и покинув бункер, я шагнул на бетонную лестницу. Под ногами скрипнул снег, и я оказался в зимнем саду. Здесь все было иначе. Суматоха и сапоги гвардейцев миновали красоту этого места. Кусты под снегом, словно застывшие в движении, светлая дорожка, ведущая к воротам, и нетронутые скамейки, наверняка имеющие популярность в теплое время года. «Господин», — внезапно раздался сбоку голос. Я слегка повернулся вправо и увидел одного из моих демонов. Мы летали над дворцом и поймали вражеского гонца. Бес клянется, что у него есть сообщение для вас. Сопротивления не оказывал. Я задержался на мгновение, разглядывая темного. Этот был из новеньких. Я им пока мало доверял, но игнорировать подобные сигналы все же было глупо. «Тащи сюда», — продолжив движение вглубь сада, вслух произнес я. «Посмотрим, что там у вас». Я сделал еще несколько шагов, когда с легким шелестом воздуха рядом возникло еще две тени. На этот раз пришлось остановиться. «Ваше темнейшество», — начал демон, на что я с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. «Кратко и по делу», — бросил я, не давая себе разозлиться раньше времени. Владыка просил передать, что девочка у него. Он сказал, вы поймете, о ком речь. И если вы хотите ее забрать живой и невредимой, Вам стоит прямо сейчас направиться в лес и сдаться первому попавшемуся патрулю. Я замер, чувствуя, как внутри что-то взорвалось. Гнев вспыхнул мгновенно, обжигая изнутри, словно огонь по сухой траве. Слова демона звучали в голове еще громче, чем произнесенные, их смысл резал, как ржавый нож. Я с трудом подавил ярость, прокатившуюся по телу, и медленно поднял глаза на темного. Эти суки решили меня шантажировать. Владыка, злобно бросил я, испепеляя беса взглядом. Голос сорвался на низкий, рычащий тон. Еще до того, как я успел осознать, рука сжалась в кулак, а дар, послушный моей ярости, уже прижал демона к земле. Снег под ним взметнулся крошечными облачками, словно от падения тяжелого груза. Демон взвизгнул, но тут же смолк, подавленный силой, пригвоздивший его к земле. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как по венам течет ярость, остуженная только волей. «Не смей», — злобно бросил я. «Если сейчас попробуешь передать сообщение своему боссу, и из-за этого с ней хоть что-то случится, ты будешь умирать у меня бесконечно долго». Темный затрясся, его глаза блестели страхом, и он зашептал мольбы, пытаясь оправдаться. «Прошу, я просто гонец». Верить демонам на слово было глупо. Их речи всегда тянули за собой цепь лжи и подлога. Я замер на долю секунды, позволяя гневу отступить на второй план, чтобы уступить место холодному расчету. Сконцентрировавшись, я без труда подчинил темного себе, ощущая, как его воля растворяется в моей силе. Затем отпустил контроль, позволяя ему снова обрести жалкое подобие самостоятельности. «Где находится ваша база?» Демон судорожно сглотнул, его руки вздрогнули, когда он медленно повернулся в сторону леса. «Далеко, господин», — сбивчиво начал он дрожавшим голосом. «Я могу показать». Эти слова не внушали никакого доверия. Я скрестил руки на груди, продолжая сверлить его взглядом. «Дальше», — приказал я, чувствуя, как внутри закипает нетерпение. Демон поспешно затараторил, отвечая на мои вопросы о противнике, их численности, планах, вооружении. Что неудивительно, бес едва ли мог чем-то быть полезным, словно Варал знал, что я его подчиню, и отправил сюда самого бесполезного. В конце концов я сделал шаг назад, позволяя демону замолчать. «Господин, думаю, вы и без меня это понимаете, но на всякий случай уточню». «Это западня», — отозвалась Кали в моей голове. Я стиснул зубы, чувствуя, как внутри все переворачивается. Бросить Настю на растерзание этим ублюдкам я просто не мог, даже мысли такой в голове не проскакивало. Напротив, ярко вспомнилась ситуация, когда в момент одного из многочисленных на меня покушений, которое произошло в стенах МГУ, девушка неожиданно проявила удивительную смелость и как могла постаралась мне помочь. Я напрягся, чувствуя, как пальцы непроизвольно сжимались в кулак. Внезапно рация неприятно зашуршала, а следом из динамика послышался незнакомый голос, несколько отличающийся от уже привычных уху переговоров имперских гвардейцев. «Алексей Михайлович, как меня слышно?» Немного подумав, я решил не отвечать этому голосу, незачем давать врагу какую-то однозначность, пока я не решил, как действовать. Но голос продолжил. «В общем, да или нет, меня не особо волнует. Тебе все равно передадут. Воронцова у нас. Вмешаешься в наше противостояние с Романовыми еще раз, получишь ее голову». Конец связи. Казалось, время замерло. Слова застряли в голове, повторяясь эхом, от которого становилось только хуже. «Как я могу быть уверен, что она действительно с вами?» — бросил я в рацию. Затем, переведя взор на демона, добавил уже только для него, усилив слова даром. «Вы меня там что, совсем за идиота держите? У кого Настя в итоге? Говори правду». «Я лишь гонец, господин», — пробормотал темный жалобным голосом. Он принялся рассыпаться в клятвах, уверяя, что не знает ничего больше. Для того, чтобы иметь возможность мне врать, он был слишком слаб. Но ответом на мой вопрос стал внезапно прозвучавший из рации голос Воронцовой, который я тут же безошибочно узнал. «Леша, это все Витя, он». Голос Насти прервался, а следом вновь заговорил мужчина. «Покинь территорию дворца, Алексей Михайлович, тебе же лучше будет». Я застыл, воздух вокруг внезапно стал тяжелым, давящим, словно в зимнем саду резко стало в два раза холоднее. Снег под ногами показался чересчур глубоким, а звуки беготни гвардейцев на периферии слуха исчезли, оставив только тишину. Пальцы непроизвольно сжались в кулак. Глава 6. Перейти всем на резервную частоту. Прозвучала по рации команда одного из имперских командиров. В голосе офицера звучала едва скрываемая нотка гнева. Очевидно, осознание того, что переговоры гвардейцев все это время прослушивались, никого из охраны дворца не оставило равнодушным. Можно было только представить, какая в их эфире сейчас начнется буря. Мысли после короткой беседы с князем Наумовым, а я предполагаю, это был именно он, немного сбились. Покрутив головой по сторонам, для начала решил, что стоит вернуться в штаб и получить новые настройки радиостанции. Обойтись можно вполне и без нее, но лучше так не делать. Возвращаясь по заснеженной дорожке зимнего сада в штаб, я, едва спустившись по лестнице вниз, почувствовал повисшее в воздухе напряжение. Молчаливые и собранные гвардейцы уткнулись в свои приборы и мониторы, одарив меня лишь беглыми взглядами. Тишину нарушали приглушенные переговоры из дальнего угла, где находился радист. В центре комнаты, за массивным столом, по-прежнему сидел принц. Его локти упирались в столешницу, а пальцы едва заметно постукивали по ее поверхности. Лицо отражало смесь усталости и сосредоточенности, взгляд был прикован к одному из мониторов. Романов, очевидно, был человеком, привыкшим к контролю, и сейчас, судя по сжатым губам, он был раздражен происходящим. Я молча передал радиостанцию одному из офицеров, прежде чем остановился в нескольких шагах от принца. Он сразу заметил мое присутствие и поднял взгляд. «Есть предположение, как это могло произойти», — произнес принц, вновь вернув взгляд к монитору. «Вариантов много», — неспешно ответил я, поведя плечом. «Сняли с одного из убитых перед воротами гвардейцев. Впрочем, какой-нибудь демон мог извернуться и вытащить станцию из живого бойца, например, прямо во время схватки. А может, это произошло и того раньше, пока я сидел в ваших казематах. Тут на момент моего выхода столько темных летало, что удивляться нечему. Я бы на вашем месте в целом поразмышлял над тем, где они еще теоретически могли нагадить, и все перепроверил». Принц нахмурился, уголки его губ дрогнули, но затем, как ни странно, его лицо немного расслабилось и Романов заметно выдохнул. «Сам что планируешь делать?» – задал он вопрос, выдержав небольшую паузу. «Совмещать поставленные задачи», – ответил я после короткого размышления и перевел взгляд на офицера, который подошел ко мне с радиостанцией в руках. Приняв из рук гвардейца прибор, я коротко кивнул в знак благодарности. Принц за всем этим проследил взглядом и произнес: «Будем надеяться, что эту частоту не слушают. Удачи!» «Благодарю!» Коротко кивнув Романову, я развернулся на месте и вышел наружу. Морозный воздух ударил в лицо, заставив меня на мгновение прикрыть глаза и глубже вдохнуть, позволяя холоду вернуть ясность мыслям. «Я готов, перенеси меня в их лагерь», мысленно обратился я к Кале. «Бесовка», неожиданно ответила не сразу. Секунд на 10 повисла тишина, после которой в голове прозвучал настороженный голос Кали. «Господин, даже если вас не смущает, что эта история является откровенной ловушкой, вынуждена сообщить, что мы сталкиваемся с препятствиями. Демоны патрулируют лес, и прорваться незамеченными не получится. А насколько я понимаю, от этого может зависеть жизнь девушки». На этих словах я невольно удивился, надо же, как воспитал. Кали из всех подчиненных демонов чувствовала и знала меня лучше всех. И сейчас она отлично понимала, что за жизнь Воронцовой я переживаю и понапрасну рисковать буду не готов. Ну не могли же они выставить такое плотное кольцо бесов, что прям никак нельзя проскочить. Откуда столько ресурсов? Стиснув зубы, произнес я вслух. Кали с ответом вновь немного помедлила. «Хм, насчет кольца я, честно говоря, не очень уверена. Мы это еще не проверяли, не было такой задачи. Можно попробовать сделать круг и зайти им в тыл, но это займет больше времени». «Полетели», без долгих раздумий бросил я, направляясь вглубь сада. Снег скрипел под ногами, а морозный воздух слегка щипал кожу. «Если даже мне холодно, то чего уж говорить об остальных». В следующую секунду мир дрогнул, а затем мутная и мрачная картинка стала быстро мелькать перед глазами. Императорский кабинет был залит мягким теплым светом, который подчеркивал изысканность резных панелей стен и темного дерева массивного стола. Перед лицом монарха висел экран, разбитый на полтора десятка секторов, где отображались лица князей и высокопоставленных военных. Голос Романова звучал уверенно, сдержанно и властно, отражая серьезность момента. «Начинаем, господа. Жду ваших докладов», — произнес государь, слегка откинувшись в кресле и устремив взгляд в глазок направленной на него камеры. Экран ожил. слегка увеличился квадрат с изображением князя Меншикова. Высокий мужчина с проницательным взглядом коротко кивнул, начав свой доклад. «Ваше императорское величество, совместными усилиями моих вассалов и войск князя Долгорукова мы надежно блокировали все подступы к столице с юго-востока. Ключевые маршруты перекрыты, мобильные отряды постоянно патрулируют местность. Было несколько хороших попыток прорыва, которые мы успешно отразили, но за последние 2 часа никаких серьезных атак со стороны мятежников более зафиксировано не было», коротко прочистив горло, Меншиков добавил. «Тем не менее, мы готовы к битве в любой момент». Император слегка наклонил голову, выслушивая доклад с каменным выражением лица. Он не перебивал, давая возможность завершить речь, прежде чем его взгляд переместился на следующий сектор экрана. «Павел Игоревич», — обратился он, выделяя из общей группы князя Черкасова. Изображение Меншикова на этих слова тут же уменьшилось, тогда как лицо другого князя, напротив, заняло почти пол экрана. Статный мужчина с седеющими висками, услышав свое имя, тут же выпрямился и, коротко кивнув, заговорил. «Ваше Величество, вместе с войсковыми соединениями князя Тимирязева мы по вашему приказу удерживаем Восточный фронт. На всем направлении идут ожесточенные бои. Враг бросает в бой все новые и новые силы». Павел Игоревич поднял глаза от листка под своими руками и, взглянув в камеру, хмуро добавил. «Скажу прямо, очень скоро нам может понадобиться дополнительная поддержка, если интенсивность текущих атак сохранится». Император кивнул, его лицо оставалось невозмутимым. «Держите меня в курсе. Помощь будет выделена, если обстановка начнет выходить из-под контроля», добавил он спокойным голосом. Остальные князья последовали примеру коллег, отчитываясь о своих участках. С каждым словом складывалась картина масштабного противостояния. Основные трассы и направления оставались под контролем, хотя активных боевых действий на них пока не велось. Однако сражения внутри Москвы обострялись. Предавшие корону светлицкие вели ожесточенные бои с Якушевыми, а имперские генералы, закрепившиеся в Кремлевской крепости, недавно сцепились с мятежными силами пока еще неопознанного князя. На юге Москвы, вблизи дворца, регулярная армия успешно блокирует подходы мятежников, связывая их боями. «Основные части противника скованы, мы не позволяем им собрать ударную группу для атаки на дворец с другого фланга», добавил один из командующих. Император внимательно выслушивал все доклады, сверяя с теми данными, что были у него на бумаге. Когда военные закончили, на экране появился маршал Дорофеев, тяжелым взглядом буравя снимающую его камеру. «Ваше императорское величество», — начал он, сведя брови и поправив очки, — «наряду с предателями внутри государства, вынужден констатировать, что активизировались и внешние угрозы. Доклады службы внешней разведки полностью себя оправдали, Западный фронт в эти часы переживает сильнейшие потрясения. Собравшие чуть ли не все свои резервы поляки обрушились на нас сразу по нескольким направлениям. Но этот удар мы ждали, и по моим прогнозам, сможем его держать». На этих словах маршал поджал губы и, опустив взгляд на бумагу в своих руках, хмуро продолжил. «Много хуже может обернуться обстановка на территории Южного Кавказа. Оповещаю присутствующих, что не далее как час назад нам объявили войну османы. Турки крупными силами вошли на территорию южных регионов империи». Выдержав некоторую паузу, Дорофеев качнул головой и с некоторым воодушевлением добавил. «Однако, не может не радовать то, как местные горцы встретили их во всеоружии и смогли остановить продвижение. По мере поступления данных буду отправлять их во дворец. На сейчас у меня все». Император слегка нахмурился, но его голос остался ровным. «Следите за развитием событий. Я работаю над тем, чтобы обеспечить подкрепление в нуждающиеся участки фронта. Многие верные трону и присяге дома уже отправили свои войска нам на помощь, но до тех пор придется продержаться», сжав челюсти, сверкнув взглядом в сторону окна, император продолжил. «Сейчас первостепенная задача – выбить из-под брюшья дворца просочившегося сюда противника. Они сковывают слишком много наших сил, но в то же время сами находятся здесь в ловушке». Когда все доклады завершились, монарх откинулся на спинку кресла и коротко оглядел лица на экране перед собой. «Благодарю всех за службу, господа. Продолжайте держать оборону. Мы и не такое переживали в своей истории. Империя никого не забудет», — произнес он, и спустя несколько секунд совещание завершилось. Император задержался в своем кресле, глядя на стол, будто обдумывая что-то. Рядом стоял его помощник, ожидая дальнейших указаний. «Ваше Величество, подготовка к обращению», — осторожно напомнил он. Император перевел взгляд на слугу, его лицо сохраняло сосредоточенность, но в глазах мелькнуло беспокойство. «Я готов провести обращение к империи», — сказал он. «Зови оператора, готовьте оборудование». Помощник чуть наклонился, но рискнул добавить. «Возможно, стоит еще раз проговорить ключевые послания и тезисы, это позволит избежать неясностей». Император поднял руку, жестом останавливая его. «Не нужно, я помню свою речь», — спокойно добавил он. «Приступайте». Помощник кивнул и торопливо удалился, оставив монарха наедине с его мыслями. Взгляд императора задержался на экране, который теперь показывал только его собственное отражение. Камера мягко подалась вперед, фокусируясь на седоватом мужчине, сидящем за массивным столом. На заднем фоне крест-накрест висели имперский черно-желто-белый флаг и герб империи. Венчал эту композицию огромный портрет почившего императора Анатолия II, сидевшего на том же самом месте с теми же государственными символами за спиной. Взгляд монарха, жесткий и твердый, был устремлен прямо в объектив. Несколько секунд молчания создали атмосферу напряженного ожидания, после чего, прямо через экраны телевизоров одарив зрителей аурой своего могущества, император начал говорить. «Граждане Великой Империи, сегодня я обращаюсь к вам в час, когда наше государство, далеко не впервые за свою славную историю, вновь столкнулось с серьезной угрозой. Предатели, скрывающиеся среди нас, стремясь разрушить империю, при поддержке западных элит нанесли коварный и неожиданный удар, в одночасье ввергнув страну в хаос и разжигая войну по всей ее территории. Их сговор с внешними врагами направлен на то, чтобы разрушить устои империи, подорвать ее величие и при удачном раскладе событий узурпировать трон. Со всей уверенностью и знанием дела, наперед хочу заявить, что ничего у этих мракобесов не выйдет». Голос Романова звучал мерно, в нем чувствовалась сила, способная пробудить уверенность у каждого слушателя. «Эти люди, являющиеся откровенными мятежниками, хотят разрушить все, что мы с вами строили веками. Они готовы продать нашу родину за обещание власти и богатства. И пока одни ослабляют страну изнутри, внешние враги стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы нанести нам сокрушительное поражение на границах». Император сделал короткую паузу, его глаза блеснули, будто он вглядывался в лица каждого зрителя. «Я хочу, чтобы каждый из вас помнил и знал, каким бы страшным ни был враг, он будет уничтожен. Мы, тот народ, что пережил множество испытаний и стал сильнее в каждом из них, мы не позволим противнику, ни внутреннему, ни внешнему, разрушить то, что дорого каждому из нас». Рука монарха поднялась, жест подчеркивал силу слов. «Армия и народ империи вместе стоят на страже нашей Родины. Я благодарю каждого, кто сегодня борется за ее будущее, на передовой, в тылу, в каждой семье, поддерживающий своих близких. Единство – наша главная сила. Это наш щит против любых угроз». Следом голос Романова стал чуть громче. «Мы победим. Предатели будут наказаны, не уйдут от правосудия и их пособники. Наша страна снова станет единой и непоколебимой. Я прошу вас сохранять веру и мужество в этот трудный час. Вместе мы преодолеем все». Император замолк, его взгляд еще десяток секунд оставался сосредоточенным на камере. Затем трансляция завершилась. Как я и предполагал, обойти кордон, установленный бесами, оказалось не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Мы с Калей и остальными темными сделали огромный крюк, оставив патрулируемые зоны далеко в стороне, и в итоге оказались в тылу вражеской группировки. Не сказать, конечно, что с этой стороны не было никакой охраны, но количество бесов и людей, выполняющих эти функции здесь, было ничтожно мало, или, если быть точнее, они практически отсутствовали. Лес тянулся бескрайними рядами стволов, его ветви прогибались под белой тяжестью. Под ногами хрустел снег, отдаваясь слабым эхом в морозной тишине. Время от времени слышался треск веток или глухой шорох падающего снега, нарушая застывший покой зимнего леса. Мы двигались осторожно, без лишнего шума пробираясь все ближе к лагерю. Через некоторое время среди деревьев проступили очертания нескольких армейских палаток. Они стояли на расчищенной территории, что была вытоптана до земли. На первый взгляд лагерь выглядел пустым, словно давно заброшенным. Я даже успел подумать, что мятежники нашли новое место для штаба, оставив здесь только минимум охраны. Но сначала мои догадки опроверг плененный бес, заверив, что это именно то место, откуда его отправили ко мне, и никакого нового лагеря у них в этом лесу нет, а затем информацию подтвердили и мои демоны. Темные, пока мы изучали лагеря пустующие палатки, двинулись дальше и вскоре уперлись в спины прибывшим сюда этой ночью мятежникам. Все они уже находились на границе леса недалеко от дворца, и судя по докладам демонов о количестве одаренных, сконцентрированных сейчас на опушке леса в полутора сотнях метров от дворца, все они чего-то ждали. Воронцовой в лагере, естественно, не оказалось, как и не оказалось какого-либо смысла наносить сейчас удар по пустующему штабу, что наверняка хотел сделать принц. Впрочем, координаты этого места я все равно зафиксировал. Было очень странно, что очевидно выступающие на одной стороне Ваал и князь Наумов хотели от меня принципиально разных вещей. Один угрожал жизнью девушки, если я не приду ее забрать, другой делал то же самое, но наоборот хотел, чтобы я покинул дворец и не вмешивался в битву. Собственно, судя по тому, что девушку они забрали с собой, очевидно в качестве заложницы на тот случай, если в готовящейся сейчас атаке на дворец я все-таки проявлю себя, можно сделать вывод, что главенство в этой двойке занимает все же Наумов. К слову, мне даже стало любопытно, когда и как эти двое объединились и стали действовать на одной стороне. Пока я размышлял на эти темы, взгляд скользнул по одному из солдат, что сидел неподалеку у сосны и пытался не замерзнуть на своем посту. Лицо в полумраке и с расстояния в полтора десятка метров не разглядеть, но я и не пытался. Меня сейчас интересовало кое-что другое. «Там еще кто-то есть?» – ментально уточнил я у Кали, едва заметно кивнув в сторону бойца. «Да, еще один солдат на 9 часов, господин», – отозвалась бесовка. «Хорошо, отвлеки его каким-нибудь шорохом в кустах», – произнес я для бесовки и следом, указывая пальцем на свою цель, добавил, «а кто-нибудь другой пусть ныряет в этого». Сконцентрировавшись на сидевшем на посту бойце, я охватил его своим даром, полностью блокируя не только тело мужчины, но и его челюсть. Мужчина застыл на месте, не сумев даже осознать, что с ним происходит. Один из бесов, тем временем, по моей команде спешно занял тушку не сумевшего оказать сопротивление бойца и следом поднялся на ноги. «Ну как?» – мысленно спросил я, взглянув на Кали. «Не заметили?» – коротко отозвалась она. «Рассказывай», – бросил я уже одержимому. «Здесь самые слабые, господин. Несколько человек оставили для охраны провианта», послушно ответил демон, его голос в моей голове был низким и странно дрожащим, как будто подстроенным под привычки тела. Из интересного, только как они все сюда прибыли. Удиви, перемещение организовали демоны, это объясняет, почему они не завязли в боях, как их воюющие по ближайшим окрестностям коллеги. Впрочем, всех, кого было нужно, имею в виду элитные отряды княжеской гвардии Наумовых, они сюда перенесли. Там близ дворца человек 400, если не больше. Ясно. Эти связь с базой держат? Спросил я, указывая кивком головы на прогуливающегося по лагерю бойца. Редко перебрасываются, ответил демон, проследив за моим взглядом.